Ветер свирепо завывал, небо стало черным и низким. Крупные хлопья снега кружились над землей, и Дэрион мог видеть всего на несколько шагов вперед. Девушка, едва передвигая ноги, плелась позади него. Воин остановился и крикнул ей, стараясь перекричать шум ветра. «Давай же, нам надо идти быстрее, Крис! Скоро наступит темнота!» И как бы в ответ на его слова сзади донесся долгий вой, приглушенный расстоянием и снегом. «Не могу идти дальше», — простонала девушка, однако же сделала еще один шаг, а затем еще. Вопреки первому впечатлению, девушка оказалась довольно выносливой и, превозмогая боль, смогла преодолеть достаточно большой участок пути самостоятельно. Но так или иначе, а таким темпом они далеко не уйдут. Опять появилась мысль бросить девчонку, а не тащить за собой. Воин презрительно скривился, глядя на слабые попытки женщины продолжить движение. Расспросить он сможет и любого другого встречного, не обязательно подвергать свою только недавно вернувшуюся жизнь опасности из-за попыток ее спасти. Единственное, что останавливало его теперь, — память об Исильде. Его принцесса не одобрила бы такого поступка своего рыцаря, а видеть в темных очах возлюбленное разочарование было бы худшей из возможных кар. Позади раздался глухой удар. То, что он увидел, обернувшись, было вполне ожидаемо. Девушка потеряла сознание. Зло выругавшись, Дэрион забросил на плечо бесчувственное тело. Мрак сгущался все сильнее, и снег доходил уже до колен. Проклиная все на свете, воин взобрался вместе со своей ношей на вершину небольшого холма и прислушался к зловещему завыванию волков. Казалось, метель мешала зверю взять след, но вскоре раздался торжествующий вой. Видимо, волки все-таки почуяли добычу. Снова выругавшись, Дэрион перекинул кристаллин на другое плечо, спустился с холма и зашагал еще быстрее. «Похоже, они идут за нами. Не хотят упустить такой славный ужин», — зло процедил воин. Ответа не последовало, и Дэриону оставалось лишь надеяться, что она еще жива. «Ну, а теперь, когда они вышли на след, разве есть у нас шансы убежать?» «Вряд ли», — сам себе ответил воин. «Но сражаться со стаей, да еще с этой ношей на плече, — чистое самоубийство. Когда догонят, брошу девчонку и дам им бой, а пока попробую спастись бегством». Вперед его гнал вовсе не страх за свою жизнь и уж точно не забота о жизни или безопасности девушки, тряпичной куклы, болтающейся у него на плече. Им двигал гораздо более сильный порыв. Он жаждал мести. Ненависть придавала ему сил. Он не мог отступить сейчас. Ведь теперь, от вожделенной победы над Хаулом, его не отделяет проклятие. Всего лишь волки, судя по многоголосному завыванию, не один десяток, но это всего лишь звери. Занятый своими мыслями, он даже не сразу обратил внимание, что ледяная гряда осталась позади, и теперь ноги то и дело проваливались в липкую грязь, образовавшуюся от смешения талой воды с ледника и рыхлой почвы. В сапогах уже противно хлюпало при каждом движении, но по сравнению с заточением во льдах это были лишь мелкие неприятности, вполне терпимые, почти нормальные походные условия, привычные любому солдату. Подгоняемый вперед гневом, Дэрион не щадил сил. Но очередной волчий вой раздался гораздо ближе, чем ему бы хотелось. Именно в тот момент воин увидел впереди яркий свет. Он проморгался, проверяя, не почудилось ли. Нет, свет горел, но слишком далеко, и казался совсем крохотным. Однако появилась надежда, что они все-таки успеют добраться до укрытия, прежде чем стая лютых волков их настигнет. Земля под ногами все так же скользила, но бежать стало легче. Сугробы пошли на убыль, метель уже не свирепствовала, снег просто шел стеной, и ветер перестал сбивать с ног. Вскоре Дэрион смог различить темный силуэт возвышающейся крепости, из центральной башни которой струился свет. Но откуда она здесь? Ведь раньше ее не было. Когда воин вел свое войско к логову Хаула, он проходил эти места. Внезапная мысль, словно бич, обожгла Дэриона и заставила остановиться. Сколько же прошло времени после того неравного боя на снежных равнинах? Неужели столетия? Или это всего лишь колдовской морок? Как бы там ни было, надо двигаться вперед. Белое покрывало как-то внезапно оборвалось, и воин ступил на черную землю. Совсем близко за спиной прозвучало яростное рычание, и Дэрион резко обернулся. Звери неслись на него во весь опор, скаля чудовищные пасти. Расстояние быстро сокращалось. Он не успеет освободиться от ноши и выхватить меч. Взметнулась черная стена, преграждая волкам дорогу. Звери заскулили, а затем раздался разочарованный вой, в котором слышался страх. По крайней мере, воину почудилось именно так. Стена не была рукотворной. Она состояла из частиц мрака и пребывала в бесконечном движении. Шипя и клубясь, то расползалась, то напротив сужалась. Воин, как завороженный, протянул к ней руку. «Я бы не советовал», — его остановил низкий мужской голос. «Прикоснешься и умрешь». Дэрион нехотя оторвал взгляд от стены и оглянулся. Перед ним стоял темный эльф в черной мантии. Как и вся его раса, он был изящным, смуглым и темноволосым. В руках маг держал кривой посох, легкий ветерок теребил полы плаща. И не успел воин удивиться тому, что в Снежной Империи делает эльф, как почувствовал, колдовские чары рассеялись и больше над ним не властны. Стена больше не притягивала его, не манила к ней прикоснуться. Дэриан отошел от стены, неотрывно следя за эльфом. Колдун не внушал ему доверия. А может, и эта крепость и эльф в происке Хаула? Надо быть настороже. «Кто ты?» — собственный голос показался Дэриону чужим. От долгого бега горло пересохло и соднило, да и сам он уже толком не чувствовал ног. «Почему решил помочь?» «Для этого есть причины. Но позволь все поведать тебе после того, как ты войдешь в крепость». «Я бы не отказался от такого предложения, зная, от кого оно исходит. Но я еще не совсем идиот, чтобы верить случайным встречным». «Справедливо», — согласился эльф. «Но твоя спутница совсем плоха. Еще немного, и спасать будет некого». Маг бросил красноречивый взгляд на Кристаллин. Воин почти забыл о ней. Она не шевелилась. Сбросив практически невесомую ношу с плеча, мужчина уложил ее на землю и приставил ладонь к губам, чтобы почувствовать дыхание, но даже спустя несколько мгновений не почувствовал ни единого колебания воздуха на коже. «Хорошо», — ровно произнес он, снова забрасывая девушку на плечо и глядя в глаза магу. «Но если это ловушка, ты не успеешь насладиться победой».